Чернокнижник в мире магов. Мое восхождение. Глава 0. Система сил. Возможны спойлеры. Осторожно. Возможны спойлеры. Читайте на свой страх и риск. Системы сил. Рыцарские силы. 1 подготовительный рыцарь, оруженосец, сила. 1-2 ловкость 1-2, живучесть 1-2, 2, рыцарь сила. 2-4 ловкость 2-4, живучесть 2-4, 3, великий рыцарь сила 4-7, ловкость 4-7, живучесть 4-7, 4, официальный рыцарь, 5, хорошие рыцарские методы Чернобыльских островов раскачивают один атрибут, остальные остаются по умолчанию. Королевские методы позволяют сделать упор на ловкость или на живучесть. Отличные методы позволяют раскачать два атрибута, но с упором на конкретный. Рыцарская техника ГГ позволяет раскачать все атрибуты равномерно. Причем оруженосец, все по 3 максимум. Рыцарь, по 6 максимум. Великий рыцарь, по 9 максимум. Магические таланты. Существуют различные магические таланты. 0 уровень, отсутствие магического таланта, нет возможности изучать магию. 1 уровень, шансы стать официальным магом меньше 1%. 2 уровень, шансы стать официальным магом около 5-10%. 3 уровень, шансы стать официальным магом около 30-40%. 4 уровень, шансы стать официальным магом около 60-70%. 5 уровень, шансы стать официальным магом около 90-95%. Сами таланты терпят дальнейшие разбиения, но более условные. По типу высший талант 4 уровня, или низший талант 3 уровня, различаются условно по скорости продвижения послушников. Также существует элементальная близость. Некоторые склонны к воде, другие к огню, третьи к тьме и т.п. Это не значит, что им недоступны заклинания других стихий. Просто родная стихия будет тратить кратно меньше энергии, противоположная родной, кратно больше. Другие же будут тратить стандартно. Для каждого сродства существуют свои техники медитации. Например, если талант 5 класса со склонностью к огню будет использовать технику медитации для водных магов, его скорость продвижения замедлится и будет сравнима со скоростью продвижения талантов 1 уровня. Разные академии магии специализируются на разных элементальных сродствах. Магические силы. 0 уровень. Послушники. Послушник 1 уровня. Начинает строить руны разума, может ощущать и манипулировать магической энергией. Послушник 2 уровня, появляется возможность строить заклинания 0 уровня. Послушник 3 уровня, количество доступной для манипуляции энергии увеличивается, подготовка к прорыву до официального мага. 1 уровень, официальный маг, маг, приобретает 1 встроенное заклинание, что потребляет кратно меньше энергии. Обычно выбирают защитные, так что оф. Мага-немаги не могут убить даже во сне. Дальнейшие пути будут вноситься по мере продвижения сюжета. В любом случае поставлю плашку спойлеров. Арка 1. Чернобыльские острова. Глава 1. В новой комнате. Глава 1. В новой комнате. Мастер Лилин, осторожно. Крики старого слуги доносились до меня будто из-под воды. Не двигайтесь, вам еще рано вставать с постели, вам может стать еще хуже. Голова раскалывалась, ноги онемели. А чтобы пошевелить пальцем, приходилось прикладывать значительные усилия. Все тело было покрыто какой-то мазью, а руки были плотно закутаны бинтами. Как, впрочем, и голова. Пожалуй, стоит послушать слугу. Стоп, слугу, как давно у меня есть слуги. Не помню, чтобы в общежитии моей Шараги каждому полагался личный слуга. Но с другой стороны, он же правильно назвал мое имя, Лилин. Да, очень странное имя для постсоветского пространства. Других детей называли как-то нормально. Не в последнюю очередь это имя доставило мне немало проблем в приюте. Там каждого, кто хоть чем-то выделялся, нещадно гнобили. Может, потому я вырос несколько отчужденным интровертом. Родился, учился, поступил в университет, вылетел, батрачил на заводе, хоть там выдали уголок в общаге. Квартиры то от государства не дождешься, особенно в период перестройки, когда всем было плевать на всех, а особенно на такую сироту, как я. Не помню, как я вообще оказался на такой роскошной кровати, вряд ли в наших больницах даже VIP-палаты были столь роскошными. Последнее, что я помню, резкий удар какой-то железяки, что давно должна была упасть за давностью лет в полуразваливающемся заводе, но вероятно решила, что самое время упасть, это когда я проходил под ней. Жлоб начальник даже каски работягам не выдал, все давно попили и продали на пару со своей женой крысой, что работала бухгалтером на том же заводе. «Эх, — говорили мне учителя, — Без связи ты ничего не добьешься в этой жизни. Чудом поступил в не самый плохой университет, только на своих знаниях, и даже учился неплохо, можно даже сказать хорошо, мог вообще отлично, но умников нигде не любит, мне это доходчиво вбили еще в приюте. Потому и в универе я старался не сильно выделяться. Помню, был у нас в группе Вася Батон, староста, любимец преподов и жуткий стукач, хилый, слабый, академически умный, но в общем-то тупой. Потому его присанули спортсмены-дуболомы, что он им несколько курсов делал все домашки и лабораторные работы, а он все гнул свою линию, что нужно быть честным, справедливым и прочее. Как дорвался до должности старосты, начал неукоснительно выполнять все свои функции, по поводу пропусков и прочее. Однажды препод не допустил пару спортсменов до экзамена из-за пропусков, чуть ли не вылетели. За них потом хлопотали в деканате их родители, а Васю стукача поймали в темном переулке и избили. Да так, что у него потом отнялись ноги и пропала связная речь. С учебой стало плохо, отчислили на следующей сессии. Вот и остался он ни с чем в свои 20 лет, инвалид в мертвом и раздербаненном на куски государстве. Никто не нашел злоумышленников, да и не искал особо, но все и так знали, кто это сделал и за что. Меня же завалил препод. Вот так, по-простому, потому что я не дал взятку. Не то, чтобы я не хотел, знал же, что без взятки ему еще никто не сдавал, но откуда у меня вообще лишние деньги на это? Даже с моей ночной подработкой мне еле хватало, чтобы сводить концы с концами, а на взятку преподу не хватило. Занимать у братков было себе дороже, как в это время делалось. Взял рубль, должен 10, а потом окажется, что были проценты, ты должен 20, а если нет, заставит отработать в каком-то черном деле. Да и один препод по сопромату, с которым у меня сложились довольно хорошие отношения, активно зазывал меня на работу к своему зятю на завод. Обещал, что там научит нужным вещам, а не пространным академическим дисциплинам, как в универе. В заводе я отработал чуть меньше месяца. Эх, лучше бы шел продавцом в магазин на полную ставку, вместо моей вечерней ночной смены. Работал я тогда на рынке разнорабочим, иногда сидел в лавке какой-то старухи-мошенницы, натуральной ведьмы, что впаривала засушенную полынь вместе со зверобоем как лекарство от рака задницы и кашля одновременно. Ну, что было-то было. Вопрос все равно остается открытым. Какого черта я лежу в хоромах, на кровати за такую цену, что мне работать на нее несколько лет, и какой-то старый сморчок называет себя слугой, а меня молодым господином. Тяжелая деревянная дверь протяжно скрипнула. «Ты в порядке, сын?» — спросил ошалевшего меня какой-то монстр. «Нет, это был человек, но какой человек? Руки размером с мое туловище, он не ходил, он бил землю ногами и она его двигала. На поясе висел гигантский двуручный меч, все тело, одна сплошная мышца. Сразу видно, кто съел все мясо в доме. Лицо украшал шрам на правой щеке, а под носом топорщились мощные усы. Такой точно может убить взглядом, особенно где-то в темном переулке, внезапно появившись. Да и какого черта он называет меня сыном? Так, ясно, что ничего не ясно, а значит косим под больного. Несвязно открывал я рот, тупо выпуская воздух. Верзила с мечом нахмурившись, сдвинул брови. Привести сюда Ганса Конюха. Отдал он приказ двум верзилам поменьше, что тенью следовали за его спиной. Через пару минут в комнату втащили тело, изрядно избитое, что что-то невнятно бормотало по типу «молю, простите, пощадите». Заботливый сушеный сморчок аккуратно постелил пред ним белую простынь. Усач взял за волосы бедолагу и тупо поднял над землей одной рукой, повернув тело в моем направлении. «Ты это видишь?» — отвечая смерть. Голос громом раздался по округе. «Да-да-да-да-да», в ужасе проблеяло тело. Больше он ничего сказать не смог, да и не сможет. Кинув тело на колени перед простынею, гигант одним слитным движением достал свой меч и перерубил шею бедняги пополам. Отряхнув меч от крови и обтерев его о край белой простыни, он убрал меч на свое место. «Ух, как брутально! Выздоравливай!» И развернувшись на пятках, он покинул мою комнату. «Поправляйтесь, молодой господин», закрывая дверь с другой стороны, сказал мне старый слуга через плечо. «Что это, блядь, такое было? Ни хрена себе!» Мистер Олимпия с мечом размером с мое тело тупо обезглавил какого-то человека. «Конюха, похоже, так, нужно собраться и подвести итоги. Что мы имеем? Во-первых, меня называют молодым господином, а этого силача просто господином. Дальше, у нас есть слуги, даже конюхи, орудуют мечами. Причем люди тут кратно сильнее, чем я себе помнил. Так, завод, удар тяжелой железяки по голове, пробуждение в фэнтезийном средневековье сыном дворянина. Нет, хотел бы я, чтобы наша медицина была столь хороша, что умеет лечить пробитый череп, но я в этом сомневаюсь. Да и руки, ноги, тело в общем будет немного меньше, чем я по себе помнил. Выводы. Я переродился. Я читал многие и многие романы о перерождении, так что паники особо не было. Да и не было у меня в прошлом мире особо друзей, значимых связей, да и вообще, кого-то, кем я сильно дорожил. А раз я переродился, нужно проверить одну важную даодури вещь. Вещь, что попортила мне много крови в прошлом мире. Меня зовут Лилин. Да, я нашел причину, почему меня назвали именно так. Вся причина в одном романе, основанном на другом романе, «Чернокнижник в мире магов». Я, естественно, давно нашел это произведение, как и его старшего брата, «Мир магов», и прочитал. Ну как прочитал, скорее зачитал до дыр, раз 20 точно перечитывал. В этом произведении самый недооцененный чит, главный герой не использовал его во всю мощность точно. И чип. С замиранием сердца я ожидал чуда. Бип. И чип доступен. Да, да, да-да-да-да-да. В победном жесте я поднял кулак, чтобы, скривившись от боли, тут же опустить руку. Чит со мной, а значит, с большой долей вероятности я именно в мире магов. И чип, проанализируй состояние моего тела. Бип. Полное сканирование. Имя. Лилин Ферле, Фан Мин, Лилин Иванов. Возраст. 12 лет, 17 лет по земному исчислению времени. Сила, ловкость, телосложение, статус. Кровотечение из задней части головы, ушиб кистей, вывих левого и правого плеча, незначительные повреждения кожного покрова. Обнаружено положительное воздействие неизвестных компонентов на тело пользователя. Проведи сканирование мази, что нанесли на мое тело, и спрогнозируй результаты. Бип. Проведено сканирование. Обнаруженная мазь обладает заживляющими свойствами. Время до восстановления кожных покровов 1 день. Время до полного заживления 5 дней. При своевременном обновлении мази. В базе данных ИЧИПа подобных средств не обнаружено. Последнюю фразу механический голос ИЧИПа произнес, кажется, с удивлением. Ну или мне так показалось. Так, на меня намазали какую-то мазь, что по своим свойствам сильно превосходит легендарную звездочку. И судя по всему, мазь была создана тем стариком, вероятно, он травник-целитель. И еще, вероятнее всего, он сделал ее безо всяких магических трав, а из самых обычных, мирских. Ну или для жителей Чернобыльских островов это самые простые травы. Не удивлюсь, что даже самый обычный подорожник тут стал бы тайным средством всяких спецслужб из моего прошлого мира. Травмы не столь серьезные для этого уровня медицины, и это очень и очень хорошо. Осталось понять, как я вообще получил эти травмы. И чип, проведи полное сканирование моей памяти, разбей на 3 каталога, папка со всеми воспоминаниями Лилина Иванова, Лилина Ферле и Фан Мина. Бип. Задача получена, начинаю сканирование. Бип. Сканирование завершено. Вычление из каталогов все знания по техническим, биологическим и прочим дисциплинам и объедини их в новые подкаталоги. Начни загрузку памяти Лилина Ферле в мою память. Бип. Приступаю к задаче. Я тем временем откинулся на пуховую подушку, прикрыв глаза. Вскоре меня сморил сон. Проснувшись же, я помнил все, что помнил Лилин с Чернобыльских островов. Для начала самое главное, как я получил травмы. Все очень и очень просто. Дурачок, чтобы покрасоваться перед своей очередной пассией, решил повыпендриваться и встать на лошадь в полный рост во время бега. Как результат, запутался в поводьях, упал на кочке, вывихнул руки, стер до крови запястья и шлепнулся затылком о камень. Так бы он и умер, если бы случайная душа доктора Фан Мина в это время не залетела в его тело. Но и так он почти умер, тело тянуло на себя полезную энергию с новой души, да перетянуло. И тут, на все готовенькое, попал в многострадальное тело уже я, Лилин, кутежник и повеса, бич земель своего отца. Да и не только. Любил зависать в дворянских клубах королевства с такой же золотой молодежью, как и он сам. Но вот в чем он был бесспорно хорош, так это в социальной сфере. Несмотря на то, что он крутил шашни со всеми миловидными девушками, даже с дочерьми дворян, его любили все. Смазливая внешность, богатство, сила его отца открывали для него двери и ноги всех, кого бы он ни захотел, а его навыки в общении позволяли расстаться полюбовно, да и вновь сойтись. Дочь соседнего графа, Жизель, была с ним в отношениях по меньшей мере 4 раза. Сойтись, разойтись и снова. Хорошо, что в этом мире нравы насчет таких отношений много проще, чем строгие пуританские взгляды моего прошлого мира, а иначе быть Лиэлину четвертованным и кастрированным. Одно лишь Лиэлин не понимал, главное в этом мире все же именно сила. Стоит умереть его отцу, и его веселая жизнь тут же прекратится. Братья и сестры не очень любили Лиэлина, потому как ему особое обращение уделял отец. Кажется, это связано с посмертной клятвой его матери, всегда заботиться о ее сыне. Джонни заботился как мог, ни в чем не упрекая и не давя на своего любимчика. Старшие братья давно уже подготовленные рыцари и просто рыцари, а Лиэлин откосил от этого, потому как не хотел страдать на тренировках. И отец не смог его заставить, хотя и делал попытки. Но лень избалованного мальчишки, помноженная на слепую любовь отца, закрыла для него этот путь. Для него, но не для меня. Пару недель назад через дворец правителя проезжала группа таинственных личностей в белых плащах, с наказом подготовиться к тестированию на послушников через год. Они были проездом, как я понимаю, они сперва добираются до самой крайней точки Чернобыльских островов, затем держат путь обратно, заезжая в каждое королевство и производя отбор среди тех, кто попал на тестирование. Брали, конечно, всех, и дворян, и простолюдинов, но кому проще попасть в нужное время в нужный город, так что преимущественно дворян. Отбор производится раз в несколько лет, отец уже почти десятилетие копит магические кристаллы, потому он постоянно в разъездах и походах. Даже один магический кристалл в этом районе – невероятная ценность. Они выдаются королем за особые заслуги или отбираются насильно через какие-то мутные черные схемы. Лиэлин видел их в сейфе своего отца, когда заходил пополнить свои запасы золота, конечно, без ведома первого. Да и не всегда везло найти нужный кристалл. Как я понимаю, даже у одинаковых на вид кристаллов может быть совершенно разная магическая наполняемость, оттого одни могут стоить как сотни или тысячи других. На вид же они совершенно одинаковые, и только маги могут различить, является ли этот кристалл чем-то ценным или нет. Хух, у меня есть целый год на подготовку, нужно взять от него по максимуму. И чип, смоделируй положение тела, натяжение бинтов, распределение мази по телу и дыхание так, чтобы максимально ускорить время восстановления. Бип, выполняю. Время обработки 40 секунд, 39, 38, 2, 1, бип, выполнено. Ослабьте бинт на левой руке до моего сигнала, разотрите мазь на затылке двумя легкими касаниями по часовой стрелке, после положите голову на подушку и поверните шею на 20 градусов вправо, поверните таз чуть левее, дышите по следующему ритму, вдох, 3, 2, 1, выдох, вдох, 5, 4, 3, 2, 1, выдох. Время восстановления уменьшилось на один день 17 часов и 34 минуты. И чип, смоделируй максимально естественное положение тела с учетом того, что я буду поворачиваться и шевелиться, возвращая меня к идеальному положению для восстановления, используй все ресурсы во время моего сна, заставляя меня принимать нужные позы. Бип. Выполняю. Время восстановления с учетом новых параметров уменьшилось на 20 часов 5 минут. Вот теперь хорошо. Не понимаю, как такой сверхполезный инструмент можно использовать как просто сложный калькулятор? Его же потенциал безграничен. Самое время подумать о будущем. Я точно собираюсь быть магом, причем очень и очень хорошим. Что нужно для этого? Что определяет мага? Во-первых, это интеллект. Даже послушник один уровня может стать магом, если сделает все правильно. Второе, магический талант. Третье, богатство, магические кристаллы. За них можно купить и продвинутые знания, и ресурсы, и даже чье-то расположение. Последнее, но не по значимости, это то, как тебя видят окружающие. Сильно выделяющего послушника ждет смерть. Никак не выделяющийся ничем послушник не сможет заинтересовать мага в том, чтобы в него вкладывать свое время, снижение скорости продвижения, смерть. Слишком богатого послушника ждет смерть, сильно бедного же нужда заставит идти на миссии, где его ждет смерть. Послушника, у которого за спиной никого нет, ждет смерть. Послушник, за спиной которого клан магов, ждет лишение свободы, и если он не прямой потомок семьи, то его участь – быть пушечным мясом в каждом конфликте, значит смерть. Как смерти избежать? Первое – быть богатым, но делать вид, что ты еле-еле вытягиваешь над своей бедностью. Не вступать во фракции, но быть им полезным. Так, чтобы тебя не хотелось убить, быть ремесленником. Зельевар – отличный путь. Делать вид, что все заработанные средства тратишь на ингредиенты, но держаться в серединке. Если брать услуги, то отдавать зельями. Такого убить никому не хочется. Да и грабить с него нечего. Планы начинают обретать какие-то формы. Глава 2. Жертвуя, получаешь. Глава 2. Жертвуя, получаешь. Лежать на кровати мне наскучило буквально через день. Да, я сократил время своего восстановления, но все равно. Хоть скрашивают время миловидные служанки с большими глазами. Кормят ложечкой, сюсюкаются. Приятно. Если бы вместо сморщенного старика мое тело мазала какая-нибудь медсестричка, эх, ну не все в жизни идеально, да. Как стану магом, меня будут мазать исключительно красивые девушки. А чем можно то заняться прямо сейчас? Так, кажется, придумал. И чип. Создай каталог со всеми навыками, соответствующими разделу психология. Отдельно создай теоретическую базу того, как по лицевым мышцам можно определять, как к тебе относится человек, врет ли он, добавь в базу результаты сканирования потоотделения, сердцебиения и сокращения других групп мышц для анализа собеседника в реальном времени. Бип. Выполняю. База создана. Отслеживание в реальном времени включено. Загрузи в память основы, по мере набора базы и статистики уточняй базу. При запросе на основе всех данных выдавай заключение, как ко мне относится собеседник. Бип. Выполняю. Легкая боль прошла по вискам, но быстро исчезла, будто ее и не было. Теперь я могу буквально читать лица. И чип. Проанализируй отношение ко мне среди людей, с которыми я взаимодействовал в последние 6 месяцев, с девушками, за последние 4 года. Выдай оценку ближайших ко мне людей. Бип. Выполняю. Отец Джон Ферли. Разочарование, беспокойство. Братья 1, 2, 3. Презрение, неприязнь, зависть. Бывшие девушки 1-2-48. Заинтересованность, любовь, легкое влечение, сильное влечение. Сморщенный старик, беспокойство, жалость, служанки, жалость, беспокойство, легкое возбуждение, друзья, пренебрежение, зависть, алчность, страх. Ну, в общем, ничего нового. Отец во мне давно разочаровался, беспокоится разве что о здоровье. Братья презирают, немного завидуют. Хорошо хоть, что ни одна из бывших не ненавидит, это еще сыграет в моих планах, точно. Друзья завидуют моему статусу, моему отцовскому, богатству и то, как мне легко заводить новых девушек, жаждут моих денег и боятся стать мне неинтересными и потерять мое расположение. И чип, конечно, не читает чужие мысли, но он вполне способен прочесть чье-то лицо и язык тела, что сразу упрощает мне социальное взаимодействие. Буду теперь читать служанок, выкидывая разные действия и анализируя, как они на это реагируют. Но в любом случае, скучно. О, а если... И чип... Проанализируй мой рацион, составь наилучший план питания для выправления недостатков моего тела и баланса всех необходимых веществ в организме. Сохрани в соответствующем каталоге, напоминай мне это при приеме пищи. Бип. Выполняю. План питания составлен. И чип, создай каталог по развитию интеллекта у детей, подростков и взрослых. Проанализируй память Фанмина. Составь программу для развития моего интеллекта, улучшения скорости мышления и принятия решений. Также составь каталог со всеми известными языками из 3 основных папок, проанализируй структуры языков, найди сходства и различия, ищи культурные особенности, по которым языки формировались именно таким образом, синтаксически проанализируй их и составь план того, как лучше изучать новый язык. Чем быстрее я выучу новый язык Байрона в академии, тем мне будет лучше. Бип. Выполняю. Анализ статей и вспомогательных источников для формирования языковой базы займет 15 часов 32 минуты. Анализ по развитию интеллекта завершен. Сформированы категории интеллекта, сформированы начальные упражнения для разных групп. Создание продвинутых методов займет 6 часов 12 минут, если приостановить формирование языковой базы. Приостанови языковую базу. Загрузи начальные методы развития интеллекта. Бип. Выполняю. Первичный метод заключается в решении различных логических задач по нарастанию сложности. Сформировано 8921 задача. Рекомендация выполнять последовательно. Загружай по одной, пока я не скажу обратное. Выслушай мои объяснения. Если они не оптимальны, расскажи лучший метод. Бип. Загружаю. Задача 1. Айп сидели на трубе. А упала. Б пропала. Кто остался на трубе? Хах, это будет весело. Время пролетело быстро, я наконец полностью восстановился. Ух, как же сладко стоять на своих двоих и с линцою потягиваться. Отец пару дней назад опять уехал неизвестно куда, забрав с собою братьев. Весь особняк в моем полном распоряжении. Самое время исследовать это место. Для улучшения всегда нужны какие-то ресурсы. Время, деньги, здоровье. Всегда тратишь что-то, чтобы что-то получить. У меня же есть лучший ресурс – деньги. За деньги я куплю чужое время и воспользуюсь чужим здоровьем в своих целях. Но денег мало не бывает. Раскурочив свои заначки, я приобрел в итоге внушительную сумму. Но всегда же нужно больше, не так ли? Есть еще то, что за деньги не продается – секреты. Особенно секретные техники рыцарей, основы могущества баронств, герцогств и королевств. Конечно, самая лучшая техника передается от господина к наследнику, но базовые техники для пушечного мяса и несколько продвинутые для приближенных тоже необходимы. Обычно они получаются или из неполных наследий, или, что случается куда как чаще, путем ослабления основной техники, замалчивания некоторых деталей. И если основная техника охраняется пуще золота, то слабые вполне записываются в книгах и хранятся в семейных библиотеках. Я уже вычленил из памяти Лилина самую лучшую технику, технику его отца. Но кто сказал, что я не могу набрать целый набор различных техник и улучшить ее еще больше? Так что первым делом я отправился в библиотеку. И чип, смоделируй, как лучше брать книги, как оптимально переворачивать страницы для наиболее быстрого сканирования. Бип, выполняю. Положите книгу на стол, смочите безымянный палец, расположите кисть всеми см от правого нижнего угла под 60 градусов и напрягая безымянный палец листайте на мой счет. 1, 2, 3. В библиотеке нашлось порядка 15 различных техник рыцарей, но большая часть была неполной или ослабленной версией других техник. Но помимо прочего в библиотеке хранились и другие книги, история, география, книги трав и энциклопедии животных и монстров. Время пополнять базу ичипа. Так, а вот это уже очень интересно. Ичип. Подробности. Бип. Дурман трава. Место произрастания, окрестности равнины смерти. Возле дурман травы обычно гнездятся ядовитые змеи. Птицы, привлеченные цветами дурман травы, после употребления ягод впадают в замешательство, змеи в это время нападают и убивают жертву. Используются в медицине для успокоения и облегчения боли в 4 различных составах. Энциклопедия трав. Никто не мог понять, как жертвы теряют деньги. Каждая жертва абсолютно ничего не помнила, но в конце дня при подсчете средств торговцы внезапно обнаруживали, что большая часть выручки просто пропала. Вора удалось поймать только на живца. Я, рыцарь, замаскировавшись под лавочника, поймал негодяя. Он распылял странный порошок прямо в лицо, а потом потребовал половину кошелька. Я, конечно, схватил наглеца, но не мог взять в толк, что это было. Как оказалось, злоумышленник распылял порошок на основе дурман травы и других распространенных трав. В итоге жертва на 5 минут становилась податливой к любым просьбам, а по истечении срока ничего не помнила. Хорошо, что действие на рыцарей, даже на подготовленных рыцарей, смесь не оказывала никакого. Вором оказался подмастерье травника, рецепт был им обнаружен случайно, в результате случайного опрокидывания смесь порошков. Вор казнен, лорд прибудет послезавтра, нужно срочно ему сообщить. Отдам этот журнал лично ему в руки. Журнал рыцаря охраны Элфа 2108, журнал личного состава. Йозеф, рыцарь. Джон, рыцарь. Травма ноги, выбыл 15.05, Рон, рыцарь, Юджин, рыцарь, Алов, рыцарь, подавился рыбной косточкой и умер 22.08, и чип, полный рецепт, бип, дурман траву перетереть в мелкий порошок, подорожник перетереть в мелкий порошок, смешать с мукой на основе шалфея в соотношении 1.37, кажется, пришло время посетить травника. Его каморка была заставлена различными баночками с порошками, емкостями с мазями и сушеными травами, развешенными под солнцем напротив окна. Сам он уехал вместе с отцом, так что его тут долго не будет. Мне же лучше. Никуда торопиться не нужно. И чип, проанализируй по визуальной информации каждую вещь в этой комнате. Создай каталог трав. Создай каталог смесей. Создай каталог мазей. Добавь для каждой травы ее 3D-модель, добавь ее запах и химический состав. Временно подкрась в моем зрении еще не проанализированные компоненты красным цветом, проанализированные зеленым. Бип. Выполняю. Возьмите ближайшую траву. Покрутите в руках, расположите напротив света. Вдохните запах травы носом. Оторвите маленький кусочек и положите в рот. Бип. Анализ завершен. Трава добавлена. Возьмите следующую. Солнце уже клонилось к закату, Когда я проанализировал последний корешок в этой коллекции, захватив с собой дурман травы, несколько подорожников и муку на основе шалфея, я с довольной улыбкой пошел к себе в комнату. И Чип, теперь подсвечивай любую неизвестную траву, корешок, ягоду и прочие красным цветом, но так, чтобы не резало глаза. По запросу выдавай количество новых растений в радиусе сканирования и ближайший путь к ним. Бип. Принято. Схожу на неделю в город, обязательно загляну в лавки. С этим рецептом я могу сделать очень и очень много интересного. Конечно, на рыцаре это не сработает, но для моих планов этого и не нужно. Следующий день, ресторан «Золотая подкова». Официантки бесшумно передвигались меж столов, был слышен запах десятка разных блюд. Все официантки были одеты в хорошую униформу, на их лицах сияли улыбки. Да и как тут не улыбаться, когда работаешь в самом элитном столичном ресторане королевства. За чаевые, которые оставляют тут гости в качестве благодарности, на улице в какой-нибудь подворотне могут и убить. Здание ресторана было трехэтажное, чем выше этаж, тем меньше столиков и лучше обращение. На последнем этаже вообще всего одна комната с большими панорамными стеклами, выходящими прямо на королевский замок, гордо возвышающий над окружающими зданиями. Комната богато украшена картинами и барельефами, по углам в причудливых вазах стояли приятно пахнущие цветы. Большой дубовый стол был полон яств. Зажаренный на вертеле поросенок с яблоком во рту покоился по центру стола на большом золотом подносе. В прозрачных графинах переливалось вино, чуть бликуя на солнце. Салаты на тарелках, тоже золотых кстати, сами по себе были произведением искусства. Сегодня из этой комнаты раздавался смех, а он и говорит: «Это потому что у тебя их нет». «Ха-хах, Лилин, где ты услышал такую шутку?» Лайла, третья дочь соседского герцога, заливисто рассмеялась. «Слушай, мой отец уехал с королем в какой-то поход, его полгода точно не будет, не хочешь сходить ко мне домой, поиграть?» Многозначительно подмигнула мне светловолосая красавица. «Ну и как тут отказать? Не то, чтобы я собирался, я уже почти час ее окучивал. Одна из моих бывших, в моем личном рейтинге под номером 8, хотя услышь мои мысли окружающие, тут же начали бы харкать кровью от негодования, но никто не может превзойти королевских тройняшек Лану, Лину и Луну, они же тройняшки». Тем же вечером, поместье отца Лайлы, девушка почти выдохлась, устало откинувшись в кресле в библиотеке. До этого она активно выдыхалась в спальне, затем на кухне и в ванной. Слуги же благоразумно не попадались нам на глаза. Перебирая золотистые локоны в руке, я мягко улыбался. «Лилин, это было нечто. Когда ты этому научился?» Голубые глаза нежно смотрели на меня. «Хаэм, какие у тебя интересные вопросы?» «А у меня тоже есть вопросик, ответишь?» Легонько дунув в милое ушко, я спросил: «Тебе я отвечу на что угодно». «На что угодно?» «Да, на что угодно». «Тогда», приблизив ее лицо к своему лицу, я легонько дунул: «Расскажи мне секретную технику рыцаря своего отца». «Конечно, основа это правильное дыхание. Сперва нужно вдохнуть полной грудью, затем стоит дышать в следующем ритме и частоте: 1-2-3, выдох, вдох, 1-2-3-4-5, вдох, затем короткий вдох, а потом». И наилучший результат достигается, если при этом в закрытом помещении сжечь вот это благовоние и выпить экстракт красного фрукта в смеси с живительной травой трех сезонов. «А еще, так ответишь на мой вопросик?» «Тебе я отвечу на что угодно». «Ты готова к следующему раунду?» Золотые волосы покачивались в такт дыханию при свете свечей, бедняжка утомилась и мерно посапывала в кресле. Этот звук перебивался шелестом страниц. «Конечно же я воспользовался отличной возможностью пополнить базу данных своего чипа. В этой библиотеке я обнаружил еще с десяток новых техник. Конечно, качество хуже, но критическое количество всегда перерастет в качество». И чип уже проанализировал библиотеку, легким красным цветом подсвечивая новые книги, аналогов которых не нашлось в моей домашней библиотеке. В этот раз я действовал максимально аккуратно, складывал книги туда же, откуда брал, с точностью до миллиметра. Девушки патологически любопытны, конечно же они обожают слухи и сплетни, и как пройти мимо, когда отец что-то рассказывает каждому сыну, но не всегда дочкам. Немыслимо, эту тайну просто необходимо подслушать. Конечно, они понимают, что эта секретная информация не подлежит огласке, потому отцы обычно закрывают на это глаза. Ну мне же лучше. Вдвойне повезло, что ее отца нет дома, да и моего отца, да и многих других тоже. Все же до проверки талантов остался год, Король со всеми герцогами, баронами и прочими отправились в поход в соседнее королевство, в надежде урвать магических кристаллов. Как говорится, хозяин из дома, мыши в пляс, а мне нужно успеть за эти полгода поплясать со многими мышками. Попробую найти через пару дней подружек Лайлы. Эх, не берегу я себя, не берегу. Но что поделать, идеальная рыцарская техника требует жертв. Кажется, Лайла просыпается, пойду жертвовать собой дальше. Нужно будет завтра глянуть, как тренируются рыцари и ее семьи во дворе, под руководством главного инструктора. Спустя 4 месяца. И чип, покажи мою статистику. Бип, выполняю. Сила 0.6, ловкость 0.8, живучесть 0.5, и чип, отчет о техниках рыцарей, бип, в базе данных 3 техники великих рыцарей, 32 высших, но обычных рыцарских, 96 промежуточных и 522 низших техник рыцарей, предварительный анализ, бип, техника вашей семьи специализируется на силе, другие техники специализируются отдельно на ловкости, отдельно на выносливости, есть смешанные в разных комбинациях, а также неполные куски для техник великих рыцарей. Приступай к компиляции, создай лучшую технику специально под мое тело, проанализируй все добавки и специальные снадобья, создай лучшие для меня, проанализируй найденные составы травяных ванн, смоделируй лучшую для меня, включая все травы в базе данных, смоделируй лучшие окружения, состав воздуха и другие параметры для наиболее быстрого освоения составленной техники. Используя информацию о тренировках всех рыцарей, которые я наблюдал за все это время, создай идеальный тренировочный план. Бип. Приступаю. Данных в избытке. Время создания 7 дней 7 часов 7 минут. Ха-ха-ха-ха-ха. Счастливо рассмеялся я, радостно упав на кровать. Что случилось? Дорогой. Сонно приоткрыв один глаз, спросила меня милашка Луна. Да так, вспомнил что-то хорошее, спи. Глава 3. Техника рыцаря. Глава 3. Техника рыцаря. Да, да, вот-вот прямо тут, чуть нежнее, да, инструктировал я смущенную служанку, что с покрасневшим лицом втирала мне масло в мышцы спины, приспустив мой шелковый халатик до уровня пояса. Мое лицо было покрыто скрабом, рядом ожидала зеленая ванна, задорно булькая, глаза закрывали дольки похожего на огурец овоща, родом из странного места с названием «Сила Земли». Да, не умею тут именовать деревни. Хотя какая мне разница, почему я вообще сейчас лежу на мягонькой кушетке, а эта служанка так меня обхаживает. Ну, для начала, это чертовски приятно, но на самом деле, это все и чип, все он, чертяка, и чип, анализ масла, скраба и применяемых мазей, бип, выполняю. Масло на основе зубастого подсолнуха, произрастает как безвредный для людей сорняк по всем Чернобыльским островам, отличительная особенность, рот и зубы в самом центре цветка, привлекает насекомых пыльцой, привлекает мелких птиц запахом семечек, затем проглатывает, закрывается в бутон и переваривает. Масло на основе его семечек, смешанное с выдержкой нескольких трав, прекрасно очищает кожу, но самое главное, лучшие средства для открытия пор для выхода примеси из тела при практике рыцарских техник. При применении до выполнения техники позволяет увеличить скорость выхода нечистот до 80%, а также очищает сами поры от примесей, которые обычно остаются на их стенках. Скраб для лица на основе цветка тысячи лиц, случайно произрастает по всем островам. Однако внешний вид крайне схож с распространенным полевым цветком, который обычно используется в качестве декораций. Отличается оттенком внутренней части лепестков примерно на полтона. Последний же крайне благоприятно воздействует на мышцы лица, при продолжительном воздействии позволяет взять их все под полный контроль. Огурец зоркого глаза, при длительном употреблении в пищу на протяжении 5 лет улучшает дальнозоркость и динамическое зрение до 15%, однако при нанесении сока прямо на область глаз, в смеси с экстрактом соколиного можжевельника позволяет добиться 350% улучшения зрения за 5 месяцев. Травяная ванна ослабляет боль в мышцах, убирает усталость, вытягивает нечистоты. При применении после тренировки, при условии предварительного нанесения масла, увеличивает скорость выхода нечистот до 230%. Ну как-то так, так что я тут не отдыхаю, а тружусь в поте лица, себя не берегу. Так и скажу отцу, когда он это увидит. Рыцарские техники в мире магов – это одна из малых вещей, которые позволяют любому человеку обрести власть и могущество. Они основаны на использовании жизненной силы. Всего на Чернобыльских островах известно три стадии развития рыцарей, причем последняя, только в форме легенд и сказаний. Первый этап – подготовительный рыцарь. Буду называть его оруженосец. Так вот, он путем физических тренировок и специальных секретных дыхательных упражнений наращивает в своем теле количество этой самой жизненной энергии. Однако тело не приспособлено для хранения большего количества этой энергии, чем уже есть у человека. Потому оруженосцы постоянно в напряжении, пытаются не дать этой энергии рассеяться. Сравнимо с тем, если наливать воду в бокал с помощью вилки. Большая часть расплескается, но какая-то все же упадет в стакан. Так вот, при наборе достаточного количества этой энергии оруженосец под сильным внешним воздействием, обычно в битве, может сжать эту энергию, и при удаче получить семя жизненной энергии. С этого момента оруженосец считается рыцарем. В зависимости от практикуемой им дыхательной техники, семя жизненной энергии может влиять на разные основные аспекты. Некоторые влияют на силу, другие на ловкость, еще одни – на общую живучесть. Королевские техники повышают пару из этих атрибутов, техники же повышающие все три атрибута, считаются мифическими. Потому рыцари такие разные. Вот в моей семье техника повышает силу, в ущерб ловкости, да и живучесть не трогает. Потому все практики этой техники выглядят как сбежавшие со склада стероидов. Их роль в битвах, танки в самом авангарде сражения. Другие техники повышают ловкость в ущерб силе. С помощью таких техник королевская семья делает себе отличных шпионов. Узнал последние только потому, что ИЧИП постоянно сканирует окружающих людей для набора статистики. Ну и самые секретные, что передаются в королевской семье только устно, причем только дочерям, техника, повышающая живучесть. Для девушек это означает увеличение срока жизни, а самое важное – сохранение красоты на больший срок. На этом общие знания на Чернобыльских островах заканчиваются, однако существует еще один этап – этап Великого Рыцаря. С помощью дыхательных техник и физических нагрузок рыцарь удобряет свое семя жизненной энергии и кропотливо взращивает. При должном ее количестве, в схватке на смерть, существует маленькая вероятность того, что твое семя проклюнется, превращаясь в росток жизненной энергии. Потом этап накопления со временем превращает его в древо жизненной энергии. В этот момент продолжительность жизни увеличивается чуть ли не в два раза, а сам великий рыцарь, при удаче, может убить даже послушника три ранга, используя только свой меч. Однако все равно официальному магу он на один щелчок пальцами. Однако существуют легенды об официальном рыцаре, что способ потягаться даже с магом. Так вот, я собрал сотни и сотни различных техник, секретных навыков и отдал ИЧИПу на анализ. По итогу я получил нечто невероятное. ИЧИП, подробности о новой рыцарской технике. БИП, выполняю. Великая техника Лилина. Прогнозируемый максимум. Сила, 9. Ловкость, 9. Живучесть, 9. Необходимость в давлении для прорыва к рыцарю. Отсутствует. Необходимость в смертельной битве для прорыва к великому рыцарю. Отсутствует. Максимальное количество практики в день. Не ограничено. При наличии необходимых веществ. Время единичной практики. 5 минут 6 секунд. Примерное количество практик для прогнозируемого максимума. 2500 раз. Ну как-то так. Обычные рыцарские техники, во-первых, длятся по несколько часов, в течение которых обязательно сохранять концентрацию, иначе все сорвется. Их выполняют раз в два дня, а то и реже, тратя второй день на восстановление и оттачивание навыков рыцаря. И достигают они максимум до 3 в одном из параметров в лучшем случае. Причем это доступно далеко не всем, ибо после этих техник, если не применять специальные снадобья, организм не просит, требует питательных веществ, мясо в первую очередь. А мясо в средневековье на столах простолюдинов появляется разве что по большим праздникам. Так и выходит, чтобы стать рыцарем, тебе необходимо присягнуть лорду. Потому знать тут не особо опасается каких-либо бунтов черни. И даже если ты каким-то чудом украдешь технику или найдешь в злачных местах черного рынка, ты рыцарем все равно не станешь, пока у тебя недостаточно еды для этого. Так что единственные рыцари вне службы лорда, это какие-то воротилы преступного мира. Ну или беглые рыцари, сколотившие себе банды для грабежа. Моя же техника позволит мне дойти до максимума месяца за 3, если не спеша практиковать ее по паре часов в день. Причем с учетом снадобий, что подготовил мне ИЧИП, я могу практиковать ее и не чувствовать усталости. Так что, если мне сильно захочется, Я могу тратить на нее и по 10 часов в день. Из-за идеального баланса в этой технике, после ее практики я не рискую превратиться в гору мышц. Мое тело останется таким же, может чуть подкачается до кубиков, но внешне я не сильно изменюсь. Да и не хочется мне тратить весь день только на эту технику. Есть еще очень и очень много того, что мне нужно сделать. И вообще, нужно же отдыхать. И Чип, давай-ка почитай журналы рыцарей охраны, они порой так забавно пишут. Бип, выполняю. Банда воров уже несколько месяцев орудует в городе. Стоило лорду уехать в поход, как они все повылазили. Грязные крысы, чтоб им сдохнуть в канаве. Торговцы теряют деньги, они теряют товары. Если так будет продолжаться, торговцы будут избирать другие маршруты. Тогда в нашем городе может вообще не остаться товара. А эти грязные твари за наживой просто уйдут в другой город. Единственное, как можно опознать членов банды, это татуировка на пятке. И что нам теперь, останавливать каждого смерда и нюхать их грязные ноги? Нужно найти способ их вычислить, да поскорее. Старожилы говорят, что эта банда орудует по островам чуть ли не 20 лет. Если так, то это очень и очень плохо. Лорд этим вестям не обрадуется. Рыцарь охраны Эндрю, 15.09. О, так это свеженький, буквально позавчера. Хм, попробую что-то сделать с этим через пару недель, как поднаберу силушки. Для такого, скрипя сердцем, можно потренироваться и больше, чем пара часов в день. Хах, ну и идиот. Это же надо додуматься, взять кусок темного камня, обтесать его наждачкой и пытаться продать на черном рынке как магический кристалл. В приличных заведениях есть специальные приборы, что определят подлинность этих кристаллов. А господа маги могут отличить оригинал от подделки одним взглядом. Кажется, в магических кристаллах магия как-то структурирует поверхности, так что они становятся идеально ровными. Или они как-то чуют эту магию. Мы, конечно, взглядом их просветить не можем, но нам достаточно взять его в руки и провести по поверхности пальцем. Любая неровность означает, что это подделка. Идеальной ровности не добиться даже инструментами каменщика. Отрубить идиоту язык, чтоб не смел более произносить ложь. Рыцарь охраны Филс, 13.02. Ну не зря я читаю даже такую писанину. Вот оно, вот решение. А я уже как несколько месяцев думал, как достать магических кристаллов, да побольше. Где их найти? Наибольшая концентрация их, конечно, будет в кошельках поступающих. Казалось бы, сделай снотворный порошок, да помощнее и лазай по карманам. Но вот загвоздка, магические кристаллы, это не золотые монетки для избалованных детей и дворян, это билет в будущее, прямой путь к силе. Их отцы заплатили за каждый кристалл сотнями литров крови своих рыцарей. Возможно, влезли в долги или продали значительные части своих активов. Так что детишки будут следить за ними денно и ночно, и в случае пропажи даже одного могут поднять вой до небес. А вот если сделать качественные подделки, возможно даже с напылением настоящего маг-кристалла, опнуть свои навыки карманника, разработать хорошую версию снотворного порошка, чтоб пробирал даже рыцарей, и в ночи, под бдительным оком и Чипа, пробираться в палатки, экспроприируя себе на пользу кристальные средства, а потом докажите еще, что это вообще сделал я, а не банда фальшивокристаллщиков, орудующая на Чернобыльских островах. А я тем временем уже буду попивать сок зеленого корнеплода, сидя за стенами своей академии. А еще лучше, подбросить большую партию фальшивок какому-то бедолаге. Ну, моя рубашка ближе к телу. 3 недели спустя. Так, и Чип, покажи мою статистику. Бип, выполняю. Рыцарь, недавно прорвавшийся. Сила, 3-1. Ловкость, 3-1. Живучесть, 3-1. Навыки фехтования, мастер. Теперь я чувствую себя увереннее, можно выдвигаться на поиски. Солнце уже зашло, а значит крысы выползают наружу. Полночь, вершина колокольной башни. Тень мелькнула за одной из резных горгулей. Или это был ворон, город. С наступлением ночи у него меняется хозяин. Закон здесь олицетворяют не стражники, и даже не лорд. Закон здесь олицетворяют они, воры, бандиты, убийцы, отщепенцы нормального общества. Если у тебя есть деньги и ты играешь по их правилам, тебе помогут, но если разозлишь их, ты труп. Сегодня в баре призрачный кот, что соседствует с колокольней, немноголюдно. Несколько месяцев назад в город заехали новички. Старый Марти, уважаемый в их кругах вор, попытался поставить залетных в систему, даже назначил процент. Взял свою гвардию толковых ребят и пошел навстречу. Потом его никто не видел, а новички стали наглеть еще сильнее. Они плевали на распределение районов, плевали на неприкосновенных людей, они перешли черту. А страдаем мы. Эй, Гарри, налей мне как обычно. Горло саднит, нужно запить. Настроение говно. Держи, приятель. Кружка проскользнула по барной стойке до моей вытянутой руки. Ах, так-то лучше. Но настроение это не подняло. Давай-ка бутылку зеленого змея, мне это сейчас нужно. Что с тобой стряслось, Джекки? Бармен видел таких не раз. Им всем нужно выговориться. Джимми повязали. Я же говорил, нельзя трогать товар мистера Томаса. У него же зять работает в страже лорда. Стоит у него пропасть хоть один медику. Как тут же стража выходит на рейд и ловит всех, до кого дотянется. Стукнув по стойке кулаком, я практически прокричал. А что Джимми? Неужто он этого не знал? Сколько он с тобой работает? 5 лет? 10 лет? Вы же вместе начинали в банде одноглазого Джо? Да знал, конечно. Пробормотал я, сдувшись. Джимми знает правила. Так что случилось? Это были призраки? Тихим шепотом я поведал о страхе воровского мира, нервно оглядываясь по сторонам. Призраки, ты до сих пор в это веришь? Сколько тебе лет? 8. Да не эти призраки, мать твою за ногу, а эти. Они себя так называют. Бармен чуть напрягся, но сумел сохранить лицо. Да и вряд ли собеседник обратил на это внимание, рассматривая дно стакана. Как ты узнал? Никто в городе не может поймать даже тень их тени, никто не знает, кто они, сколько их и что они будут делать дальше. Как ты узнал их имя? Хех, это дерьмовая история, мой друг. Все Джимми, все он. Напился как свинья и решил пойти к себе домой пешком, а не остаться переночевать у меня. Кто его знает, чем он думал. Так вот он спьяну упал в дерьмовую яму, чуть не утонул. Когда выбирался, ногой зацепился за какой-то сундучок. Ну и думает, на кой черт кто-то выкинул сундук в яму говна, его пьяный мозг не придумал ничего лучше, чем взять его с собой. А наутро он решил его открыть. И что дальше? Ты не поверишь. Да я и сам не поверил бы, если бы не видел. В сундуке были письма, золотые побрякушки, а самое главное, он, магический кристалл. Я сам его видел, словно сама ночь смотрит тебе в душу. А если смотреть на него слишком долго, можно и душу потерять. Ну так говорят. Джимми говорит, что оставил меня с ним почти на час, а когда вернулся, я все еще тупо пялился на него. Для меня не прошло и 5 минут. Он был завернут в ткани, а вместе с ним была записка мастеру-призраку. Ты опять был прав, он действительно был у Максимуса. Призрак Джей. Ух, вот эта история. Давненько мне таких не рассказывали. Бармен потрясенно протер лысину. Так что же случилось с Джимми? А тут проще. В ту же ночь у мистера Томаса пропали золотые сережки, что он приготовил на годовщину свадьбы. И кто-то убил его щенка. Он рвал и метал, стража обыскала полгорода и угадай, где нашли эти чертовы серьги. У Джимми дома, у Джимми дома. Я был там после, все перевернуто вверх дном, земля в саду перерыта. Даже доски от пола все поотрывали. Мне кажется, искали именно его. И как думаешь, нашли? Хах, не нашли, и точно не найдут. Я знал, что они могут прийти искать ко мне. Я сам всегда сплю очень чутко, так что и в тот день я слышал тихий шелест, и будто шаги, но какие-то странные, невесомые. Точно призраки. Они искали его, но так и не поняли, куда я его спрятал. Ха, да у тебя его нет, ты мне тут все заливаешь. Как можно что-то спрятать от лучших воров этих островов? Они тайники различают на раз, невозможно что-то спрятать от них. А я и не прятал его в тайник, ослиная твоя голова, я запрятал его в себя. Пусть ищут теперь богатство магии в моей заднице. Ха-хах, ик. Голова икнула и ударилась о барную стойку, громко захрапев. В баре потухли свечи. Хозяин-бармен, подозрительно оглядываясь на улицу, запер двери. В темной комнате раздался тихий шепот. «Мастер Джей, я нашел его». В безветренную ночь окно распахнулось от сильного ветра. Глава 4. Мастер-призрак. Глава 4. Мастер-призрак. Деревянные ставни окна старого бара протяжно скрипели, с каждой секундой все тише и тише, пока вовсе не остановились, замерев в полуоткрытом положении, не смея более шевелиться. Бар окутала звенящая тишина. Уху, уху, ухахахаха. Бедная сова в панике махала крыльями, пытаясь спешно улететь, но прибитой метательным ножом к дереву особо не полетаешь. Ненавижу сраных сов. Ты знаешь, что это самые тихие птицы? Любые птицы издают звуки крыльями при полете. Но не совы, нет, они идеальные ночные хищники, летающие бесшумные убийцы всяких крыс. Крыса и не заметит, что сова уже за ее спиной, готова оторвать ее голову и пировать ее внутренностями. Наиболее умные крысы знаешь, что делают, что? Бармен стоял по стойке смирно и не смел пошевелиться. Они оставляют зерна, семечки или хлебные крошки и гнезда другой крысы. И когда вторая выходит на запах прибыли, сова жрет уже ее, а первая может еще несколько дней спокойно жить, пока сова вновь не проголодается. Но знаешь, что произойдет, если первая крыса не успеет вовремя собрать еды для приманки? Сова сожрет уже ее. Я уже собрал долю со своего района, простите, молю за задержку, я собрал все с процентами, как и просили, прошу, возьмите. Подобострастный бармен с трясущимися руками протянул увесистый мешок, полный золотых монет. Это была двухнедельная выручка за крышевание ближайших ларьков и ремесленников. Подбросив мешочек в руке и удовлетворительно усмехнувшись его весу, призрак закинул его в заплечную сумку. «Так что ты говоришь, нашел?» С линцою прогуливаясь к бару, наливая в стакан самое дорогое вино из запасов бармена на случай важных гостей, спросил призрак, кинув взгляд на спящее у барной стойки тело. «Это был он, это был Джетки, это он забрал тот магический кристалл, клянусь золотыми зубами моей мамаши, кристалл у него. Я слышу много слов, но я не слышу те слова, что хочу услышать. Куда он его запрятал? Я лично обыскал каждый дюйм в его хате и хате его дружка. Где? Он сказал, что запрятал его в себя». Задумчиво усевшись в мягкое кресло, призрак хранил молчание. «Думаю я о чем-то своем. Посмотри внутри», — закинув ноги на стол, процедил призрак. «Внутри чего?» — мелко дрожа переспросил бармен. «Внутри Джетки, конечно», — со смешком ответил призрак. «Как?» — бармен боялся даже думать. «Ну, открой его и посмотри внутри, чего сложного?» Призрак уже откровенно издевался. «Как его открыть? Он же не банка с огурцами, чтобы его открывать». Бармен чуть ли не перешел на крик, видимо, забыв, перед кем находится. Брошенный кинжал вонзился в стенку за головой бармена, по рукоять утопая в полусгнивших деревянных досках, прочертив кровавый след на щеке последнего. «У тебя есть 10 минут, чтобы открыть его и достать мне кристалл. Не забудь его промыть и протереть». Время пошло. Бармен на трясущихся ногах перекинул через плечо сонное тело и, медленно передвигая ногами, пошел в подсобку. Через минуту раздался сдавленный крик, но тут же затих. Из-под двери побежал ручеек крови. Страшные хлюпающие звуки были глухо слышны за закрытыми дверьми. Через некоторое время уже посидевший бармен вынес в хлопковых полотенцах маленький черный кристалл, аккуратно положив его перед призраком. Наклонившись над ним, тщательно просматривая каждую грань, призрак вдруг задорно рассмеялся. «Хах, это действительно он! Как же удачно все сложилось! Слышишь, давай выпьем за это, я освобождаю тебя от процентов, больше платить не нужно. За такое я могу даже спросить мастера, чтобы взять тебя к нам, как смотришь?» С радостной улыбкой призрак налил вина в бокал и лично подал в руки бармена. Последний, ошалевший от нахлынувших возможностей, заикаясь, переспросил: «Я могу присоединиться, и можно не платить в следующем месяце?» Все еще не веря в свое счастье, отхлебнул полный глоток вина. «Да, можешь не платить», — сказал призрак через плечо, запрыгнув на карниз, намереваясь уйти так же, как и появился, через окно. «Тебе уже платить ничего не нужно». За его спиной что-то весом с человеческое тело упало на землю и захрипело в конвульсиях. «Ведь ты уже платить не сможешь», — поджигая политую вином тряпку, что обернула камень, он кинул ее в бар, разбив мигом вспыхнувшие бутылки. Огонь тихонько пробирался к погребу. Как говорится, нет тела, нет дела. Тень мелькнула за одной из резных горгулей. Или это был ворон? Кар, кар, кар. Птица, шелестя крыльями, решила улететь подальше от огня. Мне всегда было интересно, на основе каких принципов работает сканирование и чипа. Нет, понять, конечно, что для магического сканирования используется магия. Это логично, да. Но что он использует сейчас, когда я вроде бы как не имею никаких магических сил? Ответ на самом деле прост. И чип основывает свое сканирование на своей гигантской вычислительной мощности и моих органах чувств. Все же знают, что когда человек слепнет, у него обостряются другие органы чувств, в том числе и слух. А люди, рискнувшие посетить специальную бесшумную комнату, говорили, что услышали стук своего собственного сердца и то, как кровь перемещается в венах. Так вот, на самом деле этими навыками владеет любой человек. Органы чувств способны это улавливать. Однако наш мозг, Ужасно ленивая штука. Чтобы не перегружаться лишней для себя информацией, он попросту фильтрует ее. Так люди, живущие около горных рек, просто фильтруют для себя шум реки. Но и чип не ведает лени. Он подключается к органам чувств и обрабатывает полную информацию. Какую? Во-первых, слух. Из всей какофонии он вычленяет отдельные компоненты, дополняет некоторые, некоторые усиливает, сравнивает по своей базе совпадения, кто и что издает подобный звук и как далеко он от тебя находится. На этой основе он строит 3D-модель окружения, но не только. Дальше зрение, дополняет эту модель, нос строит картину запахов. Дальше осязание и чувство тепла, что можно с этим сделать. А ИЧИП улавливает мельчайшие потоки воздуха, действующие на кожу, строит прогностическую модель и тоже добавляет ее на модель окружения. Чувство тепла с точностью до 20 знаков после запятой позволяет обнаружить источник тепла, в том числе и любых животных. Ну и последнее, но не по важности, чувство вибраций. Использую собственное сердце как генератор колебательных волн, и чип улавливает отраженные обратно волны, тоже добавляя новую информацию в эту модель. И это только малая часть. Нет, он не поддерживает эту модель постоянно. Он скорее реагирует на внезапное появление условно опасных объектов в радиусе обнаружения или концентрируется на определенной области по запросу. И нет, он не всесилен. Вибрации можно поглотить, звуки заглушить, свет затушить и прочее. Так что у меня не выйдет прочитать с помощью ИЧИПа закрытую книгу, стоящую в 50 метрах внутри какого-то здания. Вот, например, в 10 метрах от открытой книги по расчету отраженных лучей от чернил и от стенок и прочей информации. И чип может предоставить примерную картинку, но только открытых страниц. И весь этот анализ обычно не затрагивает основное расчетное ядро и чипа. Как я понял, для вычисления такого рода выделено специальное отдельное ядро. Область обнаружения можно уменьшить, чтобы увеличить производительность чипа, или направить на отдельный сектор, увеличивая качество сканирования. Но это все было для обычного человека. Я же уже вполне прорвавшийся рыцарь. А значит, мои органы чувств уже сложно назвать нормальными. Зрение, слух и прочее уже в разы сильнее, чем обычно. А это значит увеличение точности и мощности сканирования. Как, например, сегодня, этот бар я нашел еще в первые дни своих поисков. На первый взгляд, ничем не примечательный бар. Однако странная тенденция. Посетители именно этого бара чаще других ловит охрана. Как я понял, бармен в сговоре с призраками. Призраки обносят какого-то торговца, подкидывают часть добычи, обычно не самой ценной, заранее оговоренному бедолаге. Стража, намылив шеи, ищет вслепую хвост змей. А бармен, за небольшую сумму от стражников, что не чураются общаться с отребьем ночного мира, сливает им каких-то бедолаг. По итогу все довольны. Бармен получил монету, стражник, поймавший вора, получил премию, торговец, обнесенный призраками, конечно, потерял товар, но получил моральное удовлетворение, избивая бедоголов в застенках стражи. Призраки сорвали куш. Один недовольный – это бедолага, чья удача повернулась к нему задницей. Но кому до него какое дело? Так вот, бармен делает свое грязное дело не просто так. Он надеется попасть в банду, потому счастливо прогнулся под призраков. Как я понял, на прошлой неделе он не смог собрать полную сумму, так как ремесленник, которого он крышевал, со всей семьей просто исчезли из города в одночасье, упав на хвост уходящему торговцу, которого недавно обнесли.